Глава 10. Подумаю, понятие растяжимое, и растягивать его можно бесконечно долго. А результат, конечно же, хочется получить прямо здесь и сейчас. По этой причине я тоже думала, пусть и не на те же самые темы, что и Ангелина. Опять не спала всю ночь. Вообще, с тех пор, как началась вся эта круговерть с Русланом Тумановым в корне проблемы, я стала очень плохо спать и много думать. Воскресное утро началось сразу с нескольких плохих новостей. Во-первых, погода ухудшилась еще сильнее. Вроде бы июль на дворе, но похолодало так, словно уже конец сентября. В питомнике декоративных растений в такую погоду все уличные работы прекращаются, и часть сотрудников уходит на вынужденные выходные. Там, если честно, такая кадровая кухня, что ум за разум заходит. Есть сезонный персонал, который может быть как временным, так и постоянным. А есть постоянный, который в холодное время года занят в теплицах, а в теплое – там, куда начальство пошлет. Есть издельная и повременная оплата труда, и еще много чего, в чем черт ногу сломит. Я вроде бы нанималась на постоянную работу, но Лидия Ивановна все равно прислала сообщение, что в понедельник приезжать не надо, а то, если я на испытательном сроке заболею, меня по его завершении вежливо попросят убраться во свояси. Наставницы свято верят, что лучше пересидеть дня 3-4 без зарплаты, чем быть уволенной. Хорошая философия, конечно, но я приуныла. Во-вторых, у моей бабушки в холод и сырость начинают сильно болеть суставы, поэтому у нее вполне ожидаемо распухли ноги. Она одна живет, ей помощь нужна. Мама попыталась подкатить ко мне с намеками на необходимость заботиться о стариках. Но у меня же новая работа, сложный испытательный период и все такое. Не то чтобы я не хотела ехать в деревню, просто не своевременно это все получилось. На 2 дня могу, а потом, как наставница скажет. На эти 2 дня я и была сослана родителями на лоно природы. А потом меня пообещала сменить мама. Возьмет часть отпуска и приедет. И поменяемся мы с ней не только местами, но и обязанностями. На мне будет готовка пищи для себя и отца, стирка, уборка и все остальное, чего я делать категорически не люблю. Прозвучало как шантаж, а не выбор. Либо возись с бабушкой не 2 дня, а столько, сколько нужно, либо взваливай на себя домашние дела. Третьего не дано. Сложив в рюкзак все, что может понадобиться в течение 2 ближайших дней, я оставила Кешу на попечение мамы, наведалась в аптеку за запасом лекарств для бабули и срулила из города. Люблю деревню. Там хорошо, но в такую погоду делать особенно нечего. Из дома не выйдешь, а бабушка у меня тот еще тиран. Громко не топай, веник ставь метелкой кверху, спать ложись засветло, а просыпайся до рассвета, ночью по дому не шастай, телевизор сама не включай, а то пульт не туда положишь или настройки собьешь. Кошке лапы мой, чтоб она грязь по полу не разносила. Это так, навскидку. Вообще у нее новые требования и правила генерируются каждые 5 минут и часто противоречат уже существующим. Но к этому просто надо привыкнуть. Да и 2 дня не так уж и много, учитывая, что бабушка на постельном режиме, и следить, правильно я поставила веник или нет, не сможет. К месту отбывания семейной повинности я прибыла около полудня. В автобусе все-таки вздремнула, но мало, поэтому чувствовала себя разбитой. А бабушка оказалась очень даже ходячей. Она просто соскучилась по нам, вот и воспользовалась возможностью повидаться, пока на улице льет как из ведра и в огороде делать нечего. Ноги у нее, конечно, опухли, но не до такой степени, что встать на них невозможно. «Матери только не говори, а то она точно не приедет», — прозвучало первое требование, к которому я отнеслась с пониманием. Мама сбежала из деревни в город сразу после школы. Это нормально. Молодежь всегда стремится к свободе, независимости и рабочим местам. Я никого не упрекаю и даже готова понять, ведь характер у моей бабули далеко не сахарный. Но она одна, 2 детей растила без мужа, всю душу в них вложила. А в итоге моего дядю Антона видит раз в несколько лет, потому что он живет очень далеко. Мама тоже приезжает редко и всего на пару-тройку дней. Тоскливо бабушке. Вот она и мечется то по церквям, то по соседям. Летом в огороде копается. А зимой звонит часто и просит приехать хотя бы на Новый год. Если бы не ее привычка постоянно меня поучать, я бы приезжала часто. А я ведь еще и злыдня с дурным глазом. Мне особые наставления нужны. По дому ничего помогать не пришлось. В магазин идти тоже не надо. У бабушки все с запасом лет на 10 вперед, как в бункере. Яички в курятнике она с утра собрала сама. Супчик с лапшичкой к моему приезду сварила. Картошки молодой даже подкопала. И огурцов на грядке набрала. Хотя я с трудом представляла, как она со своими суставами по грязище там шлепала. «На вечер картохи с салом и чесночком нажарим», пообещала мне бабуля таким тоном, словно видеть мою кислую физиономию для нее было пределом мечтаний. Я была здесь весной, помогала картошку сажать, и потом еще пару раз приезжала, но одним днем. Мишаня бабушке не звонит даже никогда. У него аллергия на ее огород. «Печеньица вот к чаю свежая, карамельки». «Шоколадные-то конфеты тебе нельзя. Вот я и купила, что попроще». «Ба, ты если снова задумала чего, лучше прямо скажи». Не выдержала я. «Меня такая твоя забота пугает. Ты мне конфеты в последний раз покупала перед тем, как вы с батюшкой повторно крестить меня решили в принудительном порядке». Она присела за стол, уставилась на меня задумчиво и начала постукивать пальцами по столешнице. Дурное знамение. Я плеснула себе в чашку из чайника шиповниковый напиток, потому что обычный чай в этом доме отродясь не водился. Тоже присела на стул и принялась ждать, пока бабуля снизойдет до откровений. Очевидно же, что у нее что-то на уме. Долго так молчали, а потом прозвучало. «Дом этот продать хочу. Старая я уже. Дому деревенскому руки нужны, а отец твой не той породы». И Антошка тоже. Городские вы все, землю не любите. А мне уже на все сил не хватает. И пенсии. Узнавала я, сколько за это все выручить можно. И выходит, что на квартиру не хватит. А я здесь при чем? Не поняла я. У меня сбережений нет. У родителей тоже. Отец копил на машину, но уже кому-то занял. Это я знаю все. Отмахнулась бабуля от моих слов. Мы с Лизкой обсудили уже, что жить я у вас буду, а деньги, за дом вырученные, к накоплениям на машину добавлю. Как долг отцу твоему вернут, так полная сумма и получится, какая ему нужна. «У нас?» – заподозрила я неладное. «Родительская квартира двухкомнатная. Одна комната большая и проходная, а та, что поменьше, изолированная. В маленькой я живу, в большой родители». «Куда еще бабулю?» «У вас, милая, у вас», ответила бабушка сладким голосом. «Мать сама-то сказать тебе об этом боится и сюда ехать не хочет, потому что стыдно ей в глаза мне посмотреть. Я уж и покупателя нашла, а она все тянет». «Подожди», начала я догадываться. «О чем мама боится мне сказать? Вы за моей спиной договорились о том, что я съеду от родителей, а ты там поселишься?» Бабуля гордо выпрямила спину и обиженно уточнила. «А что, я не заслуживаю дожить свой век в тепле и заботе? До смерти должна на грядках горбатиться. Может, и могилку сама себе на своем же участке вырою?» Я обреченно вздохнула и приняла эту новость как есть. «Мама меня боится, но и отказать бабуле тоже не может. Меня отправили сюда не за старушкой ухаживать, а просто толкнули под паровоз правды. Если бы я психанула дома, для родителей это могло бы закончиться плохо, а бабушка уже свое отжила. Ее не жалко. Даже смешно стало». «Ба, ты заслуживаешь всего самого лучшего», ответила я примирительной с улыбкой. «Только из-за этого на больные ноги пожаловалась, да? Если бы приехала мама, ты бы ей внушила уверенность в себе и бесстрашие. А раз я сама явилась, то и так хорошо. Забавные вы, честное слово. Я сама себе чемодан без ручки напоминаю. И тащить неудобно, и бросить жалко. Только вот логику ваших рассуждений не совсем понимаю. Сказать о том, что я должна освободить для тебя комнату, мама боится, а выставить меня за дверь в никуда ей не страшно? Денег-то на съемное жилье у меня нет. Почему же в никуда? Ты к Мишане поедешь, он тебя там и на работу пристроит, и жильем обеспечит. Все уже оговорено. А, то есть в последнее время он не отвечал на мои звонки не потому, что был занят, а просто ждал от вас новость, что буря уже миновала, и его не коснется, да? Супер! Я не злилась, просто огорчилась из-за того, сколько мой злой дар доставляет проблем моим близким. Не будь его, мы давно обсудили бы все спокойно в кругу семьи. Когда я ушла из магазина, могла бы просто собрать вещи и уехать к брату. Бабушка продала бы свой дом и переехала в город. Я все понимаю. Ей очень тяжело, а в городской квартире и зимой не нужно переживать из-за расходов на отопление. И к ремонту совсем другой подход. И поликлиника рядом. И дети. Старикам важно знать, что их последние годы не будут прожиты в одиночестве при живых детях. Но у меня-то тоже есть проблемы. Меня кто-нибудь спросил, готова ли я к таким переменам? Бабуль, я сейчас тебе кое-что расскажу, а выводы ты сделаешь сама. Не глупая, начала я. И выложила ей все как есть. Не от обиды, а просто была потребность выговориться и с кем-то поделиться своими печалями. Отец не поверит, мама начнет бояться меня еще сильнее. Мишке о подобном рассказывать вообще нет смысла. А бабушка в курсе моей проблемы. Пусть и не посоветует ничего полезного, но хотя бы выслушает. «Мать честная!» – растерянно высказала она свое мнение. Когда я высказалась, выдохлась и умолкла. «Это что же получается? Какая-то злыдня чужое проклятие на тебя свела, когда ты еще пешком под стол ходила? Вот ведь гадина какая!» «Она уже умерла, бабуль. Ты сама говорила, что о мертвых нельзя отзываться плохо», — напомнила я. «О таких не только можно, но и нужно, чтоб им на том свете посильнее икалось», — рассердилась она. «Знала бы, что так, а не этак, я б сама ей свечку за упокой еще при жизни поставила». «Грех говорить так, но праведный гнев не наказывается». «А толку-то от твоего праведного гнева?» — улыбнулась я. «Если бы им можно было что-то исправить, я бы к тебе каждый день на эти целительные гневные сеансы приезжала. Понимаешь теперь, почему я уехать к Мишке не могу?» «Вообще-то можешь», — возразила бабуля. «Если я все верно поняла, от тебя тут мало что зависит. Да и не прямо сейчас ехать надо. Я зря, что ли, на огороде спину гну? Чужому человеку свой труд запросто так подарить? Не-не-не. Раньше осени дом не продам. Вот выкопаем картоху и моркву, тогда и о купле-продаже говорить будем. Кур опять же побить надо будет. Не на балконе же их держать, правильно? А там, глядишь, и у тебя чего прояснится». «Ну да», — без особого энтузиазма согласилась я. А вечером, когда бабушка устала и задремала, я позвонила Туманову и прямо спросила его, с какой целью он назначил мне ту встречу и поделился информацией. Понимаю, конечно, что две головы лучше одной, но точно не в нашем с ним случае. Да и намеки Ангелины на то, что Руслан имеет какой-то коварный умысел, мне тоже все-таки не понравились. «Просто думал, что ты имеешь право знать правду о том, почему у тебя вся жизнь наперекосяк», — услышала в ответ. «Заметь, я не просил прощения. Такое невозможно простить. Чем сильнее ты будешь меня ненавидеть и винить во всех своих бедах, тем быстрее это закончится для нас обоих». «Да, но не раньше, чем через 5 лет», — уточнила я. «Через 4», — внес он поправку. «Мне уже 28. А ты не боишься, что я буду ненавидеть и твоего отца тоже? Это ведь с него все началось». «Мне все равно», — ответил собеседник на другом конце связи. «Лариску только к этому не приплетай. Она ни в чем не виновата». «Это кто?» — не поняла я. «Моя младшая сестра по отцу. Ты ее видела. Мы вместе в магазин тогда приходили. Ну да, как я сразу не догадалась, что рыжий пудель-одуванчик приходится Тумановым родственницей. Она такая же невыносимая, как и ее отец. Видимо, в этой семейке вся родительская любовь досталась младшенькой, что неудивительно, ведь она-то как раз не имеет к фамильному проклятию никакого отношения. «Ладно, Лариску твою обижать не буду», — пообещала я. «Но если найду способ вернуть Геннадию Васильевичу то, что причиталось ему, а не нам с тобой, потом не обижайся». «Не буду», — пообещал Руслан и завершил звонок. Он не видел от своего отца ничего хорошего. Его воспитала мать. Мы разные даже в этом, ведь меня никто не бросил, несмотря на все тяготы и испытания. И мне правда не жалко Туманова-старшего. У предсмертного проклятия было конкретное предназначение. Даже если Руслан смирился со своей участью, я это справедливым не считаю. Может, и правда мне лучше уехать к Мишке». Обижаться и ненавидеть издалека безопаснее, чем ждать катастрофы от каждой случайной встречи.